Изложив вкратце историю клонирования на листке бумаги, я еще раз все прочувствовал и пережил. Теперь устал и иду спать, пока не зная, что мне делать дальше. Очевидно, я навсегда потерял душевный покой, что, конечно же, будет заметно на медпроцедуре. Лучше бы я не взламывал этот компьютерный замок. Лучше бы я, наверное, не рождался. Точнее, лучше бы меня его не клонировали.